В чем смысл инкарнации? Во Вселенной нет одноразовых процессов. Все квантуется, все повторяется. Восход, закат, восход, закат. Любые процессы во Вселенной не могут быть одноразовыми. Почему? Потому что развитие идет через дублирование, повторение. Как я могу измениться? Чтобы я изменился, я должен себя повторять. Вот момент повторения, я могу структуру менять. Если же этого повторения нет, развитие невозможно. Есть только разрушение.